Мощно. Поразился я, но тут же осекся, как только осел песок. Людоедам атака ровным счетом не нанесла никакого урона. Их черные защитные костюмы полностью поглотили атаку. Случаем не такой же негр. Нет, а что? Удивился моему вопросу Дизель. Да, просто, отмахнулся я, ощутив с помощью восприятия в черных костюмах людоедов родственную структуру черной метки. И наконец-то накинул на себя внутренний свет в комплекте с усилением и резонансом. Еще пока не привык пользоваться бафами. Ничего, исправлюсь. Жук. Внезапно огорошил меня крик Дизеля. Азяблик, встав впереди, хлопнул в ладони. Воздух буквально вспыхнул от дрожи, создавая своего рода барьер. Правда, сквозь него тут же пролетела черная пуля. Последнее, что успел заметить, это марша смерти, направившего в нашу сторону указательный палец, словно изображая выстрел. При нем ничего не было, но выстрел был, и пуля угодила прямо мне в лоб. Меня мощно приложило, но не насмерть. Барьер погасил практически всю кинетическую силу пули. Правда, ощущение, словно внутри головы что-то взорвалось, да еще вдобавок кровь в глаза потекла. Контуженный, я приложил ладони и вырвал из раны какую-то дрянь. Больно было до жути. Посмотрел сквозь слезы и увидел черную вязкую штуку, извивающуюся в руках. Хотел отбросить ее, но неожиданно она впиталась в кожу. Впиталась в меня. И на это сразу среагировала черная метка, чуть было не вышедшая из-под контроля. Что за хрень? Отмахнулся от крови, затекающей в глаза, сжимая в другой руке ребус. Камень пульсировал и жаждал разорвать свою жертву. Быстро отыскал взглядом Марша. Он стоял, направив на меня указательный палец, а другой рукой пальцем показывал на свою голову. «Да пошел ты!» С криком запустил в него ребус, но тот просто отмахнулся свободной рукой. Резонирующая бомба, не долетев до него пару метров, ушла в сторону и взорвалась возле другого ПКшера, потрошителя. Я злорадно усмехнулся и использовал отскок, когда с указательного пальца Марша сорвалась новая пуля. Она вновь потеряла скорость от барьера жука, но преодолев его, неожиданно разогналась и, поменяв направление, устремилась ко мне. Тихие шаги в купе с бафами не помогли мне увернуться. На этот раз прикрыл светлячок. Перед ним неожиданно появилась светящаяся магнитная пластина, что послужило щитом и приняла пулю на себя. Вот только ударная сила снесла светлячка вместе с щитом, заставив врезаться его в меня. Так что тот прилетел прямо в голову, мгновенно подкосив мне ноги. В результате дебаф оглушения на 2 секунды и еще одно кровотечение. Не задумываясь, активировал сокола и взглянул на поля боя сверху. Дизель столкнулся плечом в безбашенном таране с огромным ПКшером. Вчитался в ник. «Ща убью». Да, когда он только успел так разрастись, наш водила применил какую-то способность, выплеснув энергию во время столкновения, но черный костюм ПКшера без проблем поглотил ее чисто физической силой. И мне это уже совсем не нравилось. Я сконцентрировал взгляд на Марше, тот копил в пальце следующую порцию энергии для выстрела, а рядом возле него вздулся, словно пузырь от резонирующих внутри потоков ребуса потрошитель. Жуткое зрелище. Еще мгновение и его разорвет на части. Уже не первый раз это вижу. Беззвучный хлопок и его разорвало резонирующими волнами, но черный костюм удержал волну взрыва и за мгновение собрал все внутреннее месиво из крови и черной субстанции назад в человеческий облик. В итоге ПКшер оказался цел и невредим, только его костюм теперь представлял дикую смесь крови и черной жижи. Что это за способности такие? Дебаф спал, и я вскочил на ноги, краем глаза заметив, как Дизелю на помощь пришел бой. Он ударом ноги с высокого прыжка размозжил голову его противника. Прям сейсмический шаг. Однако защитный костюм вновь попытался поглотить атаку, вот только та была сконцентрирована в одном месте сильным потоком. Так что голова ща убью лопнула словно арбуз, забрызгав друзей кровью и черной жижей. Ну, хоть этот не встал. -1. Я же... Первым делом набросил на Марша смерти область тьмы. Пусть теперь попробует прицелиться, а затем скрафтил крекер. Мимо меня промчался кабан. Нет, не игрок в черном костюме, а настоящий кабан. Огромный по 3 метра черный вепрь, с ником Кабан. Этот здоровяк попросту проигнорировал меня и понесся прямо к дизелю с Андреем. Причем у последнего разорвало протез от сейсмического шага. Теперь он был словно стойкий оловянный солдатик. Я посмотрел на аптечку, что без толку семафорила в меня уже несколько секунд. Рана от удара магнитной пластиной закрылась мгновенно, а вот та дырка, что кровоточило во лбу, так и не излечилось. Поэтому отправил Пета к одноногому, может, ему что-то с лечебного света выгорит. В конце концов, аномалия возрождения же восстанавливает протезы при респавне. Дизель же в это время рванул навстречу к кабану. Да он издевается. Усиление души, крикнул Куцый, и выплеск спецатаки дизеля при столкновении с оборотнем многократно увеличился. Они сшиблись, но никто не остался в победителях. Оба устояли, замерев на месте. Вот только дизель украдкой скользнул по воздуху и мгновенно оказался верхом на Борове. «Вот теперь покатаемся!» — радостно закричал он, оказавшись в родной стихии. А я скрафтил в это время из песка круглый щит. Просто опустил магнитную пластину в песок и наложил мысленный образ на заготовку вместе с квинтэссенцией. Получилось недурно. Светящийся щит тут же взмыл в воздух и завис возле лампочки. Меня сейчас абсолютно не волновало, как она это делает, главное — делает. «Прикроешь меня?» — попросил Пета перед тем, как увидел, как развеялась сфера из тьмы, созданная вокруг марша. «Всего 5 секунд, а теперь кулдаун. Мы так не договаривались. А!» — одновременно заорал от боли дизель. Его опутали черные щупальца, выросшие прямо из спины Борова и затягивающие его в черную жижу, покрывавшую оборотня. Я было замахнулся крекером, но отложил его. «Слабовато будет. Тут надо что-нибудь помощнее». Бах! Звоном колокола отыграл мой щит, когда в него угодила пуля марша смерти. ПК-шер не тратил времени впустую, но лампочка отлично справилась со своей задачей, даже выдержав силу удара. «Изгоняю!» — послышалось сквозь крики дизеля. Это Куцый столкнулся лицом к лицу со свежевателем. Людоед замер. Буквально на секунду, но рыжему удалось избежать захвата. Причем в руках ПК-шера ощущалась энергия спецатаки. Наверняка, хотел сломать кости. Но вместо него это сделал зяблик. Парень приложил ладонь к открывшейся спине свежевателя, и волна черно-кровавых брызг вылетела из груди людоеда. Но тому хоть бы что. Раны затянул черный костюм, который вблизи выглядел словно живой. «Симбиант!» Свежеватель обернулся, схватил за руку жука, и движением другой руки сломал ее. Затем последовал полуоборот, удар в бедро, и у парня открытый перелом. Еще удар. Неестественно подогнулась другая нога. Жук полетел вниз, но прежде его настиг еще удар в грудь. Мертв. Мне даже не требовался рентген, чтобы увидеть крошево из костей. А еще и потрошитель всерьез психанул. После того, как его разорвало на части и собрало заново, он словно в берсерка превратился. По всему телу выросли кроваво-черные веревочные копья, и направил их людоед в одноногого Андрея. Правда, у того благодаря аптечке уже вернулся на место второй протез, но это ему не сильно-то и помогало. Он как мог, скакал от обезумевшего людоеда по всей арене, не в силах проскочить сквозь неудержимый напор атак. Кровавые копья буквально прошивали насквозь и песок, и камни, и бетонный пол. И все это происходило одновременно. Я буквально разрывался, и не знал, кому помочь. У меня были возможности следить за всем ходом сражения, но я не умел этого делать. Все происходило слишком быстро. Я не успевал. Но тут мой взгляд напоролся на светящуюся лужу экскрементов. Эврика. Как я мог забыть о них? «Вперед, миньоны!» — хотел крикнуть я, но вместо этого обозначил маркерами людоедов и выдал одно короткое слово команду — «Жрать!». Из лужи тут же выскочили гули. Рептиль не подвел и вывел полакомиться свежей человечиной, пожалуй, все свое гнездо. По крайней мере, трупоедов 20 точно было. Разбившись на группы, они бросились к людоедам. «Пли!» мысленно подал команду рептилю. Тот вместе с остальными разом выплюнул желудочную кислоту. Лично его струя, вместе с еще парочкой, прожгла спину свежевателю. Черный костюм на глазах до мяса проела. Огромного Борова так вообще со всех сторон заплювали. Короче, всем досталось. А вот Марш Смерти в очередной раз избежал атаки. Вся кислота, что в него полетела, разбрызгалась в округе, но в ПК Шира так и не попала. «Веди его в лужу!» — крикнул я Дизелю, и заметил, как Куцый принялся воскрешать жука. Свежевателя же пока отвлекали светящиеся гули. Зря это они. Трупоеды ему только на закуску. У этих ведь ни языка, ни другой атакующей способности кроме когтей-то и не было, а кислоту уже всю выплюнули. Они просто кружили вокруг него, пытаясь достать отросшими когтями. Я отдал очередной приказ, путем манипулирования вожаком, о необходимости набрать кислоты для повторного залпа. Рептиль что-то провопил, и часть гулей тут же бросилась за ним пить из лужи. Другая часть попросту не смогла, их уже порешили ПК-шеры. Куцый в это время воскресил зяблика. «Лулу, лучше бы ты этого не делал», — сплюнул кровью воскрешенный. Шкала его жизни мигала в самом низу желтой зоны. Под ней горела куча иконок с переломами. «Значит, воскрешает с небольшим восстановлением, но не лечит». Мысленно отправил к нему аптечку, пусть поможет, не все же Андрею костыли восстанавливать. А мне в этот момент прилетела еще одна пуля, звонко и убойно, но прямо в щит. Светлячок отлично справлялся. Я обернулся и ответил крекером. Тот отклонился в сторону, а потом взорвался. Черт, с этой способностью отклонения надо что-то делать. Пробежался еще раз взглядом по залу, пока крафтил из песка огромный светящийся шар. Дизель все же затащил Борова в экскременты. Того прямо на глазах повело вниз, ко дну. Да еще и парочка гулей помогала. А бой по-прежнему скакал от кровавых щупалец потрошителя, уже изрядно порезанный. Не раздумывая, туда и пульнул свой золотой шар. Как там говорил Виктор Степанович, одной только кистью. Быстро и резко. Благо вместе с великаном люминесценцией, дистанционным управлением и бафами, это вполне возможно. Шар действительно устремился совершенно на нереальной для обычного броска скорости. Мне еле удалось успеть накинуть вдогонку усиление света и резонанс. Зато мощь комбинированной атаки впечатляла. Потрошителя буквально расплющило, пробив бетонную стену, и под ней же похоронив. Бах! Щит вместе со светлячком нехило приложило мне в спину. Меня аж опрокинуло. Это Марш Смерти наращивал обороты. Не успел я подняться на ноги, как неподалеку появилась сфера, и из нее вышел «ща убью». Затем появилась еще сфера, и на том месте показался кабан. Черт! А потом еще с десяток сфер. Только не это. Но из них вышли игроки в мышечных нанокостюмах механиков. В точно таких же, что были на бивне, под всеми его защитными щитками. Словно взвод подкрепления из Крайзиса подошел. Быстро окинул их всех взглядом сверху. Тут и бивень был. И, что удивительно, сама Титания. Вот так вечер встреч. И первым, что они сделали, это атаковали людоедов. Я отскочил от «ща убью», но тот пробежал мимо, даже не отреагировав на меня. Не понял. Зато очередной выстрел Марша вновь заставил щит содрогнуться. На этот раз светлячок выдержал. «Черный стрелок, ты мой!» — громко прокричала Титания. Ее накокостюм отличался от остальных, все металлические вставки были покрашены в красный цвет. Хотя, что тут странного, она же Алый Ангел. «Если бы не ты, с шляпником было бы покончено!» — продолжала кричать Титания. А вот с этого момента поподробнее. Если это так, то у меня появилась еще одна причина завалить Марша Смерти. Ведь это его она имела в виду. Но тут я увидел знакомый ник. Трутень. Парнишка смотрелся смешно в нанокостюме на фоне качков из механиков. Но что меня поразило, так это то, что у него в руках появлялся один кейс за другим. Предметы же невозможно пронести на мясорубку. Первый мгновенно разложился на щитки и облепил со всех сторон Титанию, обличая ее в уже привычный мне вид брони класса «Ангел». Второй разложился на летающие винтовки, зависшие у «Ангела» за спиной в виде крыльев. Последующие же кейсы пошли на оснащение стандартными винтовками остальных членов клана. Мало того, в центре зала раскрылось око черного портала, и из него вышла перстень, а вместе с ней и самонаводяшка. Я и не заметил, когда он пропал, оба в клановых плащах и с оружиями, причем с комплектом на всех сокланов, и оба сразу ушли в инвиз, читеры, гребаные. И именно в этот момент мое восприятие просто взбесилось, потому что в зал со всех сторон, пробиваясь сквозь стены и проходы, ворвались остальные игроки. Началась настоящая мясорубка. Я уже не успевал ни за чем уследить. Кровь вскипела от адреналина. В такой мешанине каждый сам за себя. Бах! Мощность выстрелов возросла. На этот раз меня вместе со щитом снесло на несколько метров. Неужели это он со снайперки так зарядил? Огляделся, но нигде не заметил людоеда. Отскочил от атаки очередного гладиатора и накинул на себя уже третий резонанс. Это мой предел. Даже аптечку пришлось отозвать к себе, без нее мне такое усиление не потянуть. Зато можно попытаться выжить в мясорубке. Да и поля зрения увеличилось. Беглым взглядом смог все-таки отыскать палившего по мне снайпера. Он уже был в клановом плаще и со снайперской винтовкой. Однако в этот момент ему было явно не до меня. Это мощно, когда около десятка винтовок висят за твоей спиной и стреляют, куда укажешь. Все равно, что самонаводящиеся турели. Я видел, как они сбили защиту шляпника. Вот и сейчас почти сплошной огонь пулеметной очереди лился по маршу смерти. Но все без толку. Его словно накрывал энергетический купол, отклоняющий все атаки. Но Титания шла напролом, налетев на ПК-шера в высоком прыжке со своим огромным механическим мечом. Марш закрылся винтовкой, но лазерная струна клинка рассекла людоеда надвое. У меня сжалось сердце от досады. Это хотел сделать я. Но вместо тела на песке расплескалась черная жижа. Это была всего лишь приманка. Восприятие ощутило следующую атаку, и в этот раз под моим дистанционным руководством щит принял ее вскользь. Черный снаряд чиркнул по светящейся поверхности щита и срезал голову очередному гладиатору. Ну а я, используя пронзающий взор, пролетел с помощью восприятия по трассирующему следу и определил местоположение марша смерти, укрывшегося аж в соседнем зале, да еще и под инвизом. Хотя чего еще ожидать от игрока со снайперской винтовкой? Не раздумывая, запустил туда золотой шар под всеми бафами. Желтый росчерк промчался через весь зал, пробил стену, а в следующем зале внезапно изменил траекторию и исчез в длинном коридоре. Оттуда с помощью дистанционного управления мне его уже не достать. Ну и ладно. Сфера тьмы. ПК Шира накрыла искусственная темнота, лишая возможности прицелиться, а у меня появилось целых 5 секунд на подготовку. Атака Титании навела меня на кое-какие мысли. Посмотрим, как ты отклонишь это. Сложил ладони, выпрямив указательные и средние пальцы, и направив их в сторону марша смерти. Все, что от меня требовалось, я уже когда-то проделывал. В прошлый раз ничего не вышло. Но тогда я и резонансом как следует пользоваться не умел. В этот раз все будет по-другому. Люминесценция, управление светом, усиление света и резонанс. На кончиках пальцев засиял пучок света. Он желал рассеяться, но я удерживал свет в одной точке. Черт, маломаны. Даже с учетом светлячка, его колодец за это время изрядно опустел. Оглянулся и использовал отскок, встав одной ногой в лужу экскрементов. Больно, но под бафами терпимо. Поглощение света. И тут же мое тело ярко засветилось, привлекая к себе внимание других игроков. 5 секунд с предыдущей активации уже прошли, так что я накинул на собранный в кучу свет еще один резонанс. Пучок света чуть не лопнул. Терпение. Метнувшихся ко мне гладиаторов снес снаряд марша смерти, оставшегося без сферы тьмы. А я, используя тихие шаги, ушел с линии атаки. Зато мой щит унесло вместе с черной пулей и светлячком. Теперь я был без защиты. Еще резонанс. Мы стояли друг напротив друга, на разных концах двух арен. Он держал меня на прицеле снайперской винтовки, концентрируя в ней энергию, а я позволил свету вырваться, но не рассеянно, а в одном направлении. В направлении марша смерти. Время замерло. Мощный лазер буквально за долю секунды достиг цели, но не той. В последний момент путь лазеру преградил свежеватель, причем скрытый под балахоном ужаса. Бах! Резкая боль немного разогнала время. Мои руки просто разорвало. Ужаса испепелило, а на груди свежевателя зияла огромная дыра. Не успел он упасть, как его тело отшвырнуло ударной волной черного снаряда. Марш смерти произвел выстрел прямо сквозь своего соклановца, а меня прикрыл светлячок. Когда только успел, бах, в последний миг я применил поглощение света и пронзающий взор. Зачем? Не знаю. Наверное, для того, чтобы увидеть, как отшвырнуло мое светящееся тело вместе с лампочкой, как почернел и исчез щит вместе с черной пулей и уймой энергии, как в мое тело влетел и исчез второй пет. И самое главное, как отрубила голову маршу смерти Титания. Этот момент мне особенно запомнился. Она успела пролететь разделявшее их расстояние вдвое медленнее наших с ним атак. Но все равно его уклонение не смогло отразить лазерную струну клинка. Внезапно мое сознание вернулось в тело. Шум битвы буквально вырвал меня из лап смерти, одновременно будоража и ошеломляя. Я выжил. Приподнялся на локтях. Вокруг мельтешили игроки и кипели чужие сражения, а передо мной завис светлячок, желтый, и смотрит на меня двумя глазами, одним белым, другим черным. Я чуть не отпрыгнул от неожиданности, и тут я с трудом разлепил глаза, осознавая, что валяюсь на кровати. Приподнялся на локтях, голова тяжелая, гудит, подтер нос рукой и увидел кровь, провел еще раз пальцем под носом. Немного мазнуло кровью, но не страшно, странно, впрочем, как и сон. В голове остались лишь смутные воспоминания о замесе с людоедами и механиками, лишь ощущение драйва. Посмотрел на время, продрых весь день, надо поторопиться, если хочу успеть на гандбол. Вскочил с кровати и бросился собирать сумку. Мне еще сегодня бараку отбивать из лап шляпника. Глава 20. Ужасы. Все-таки виртуальная реальность – это вещь. После гандбола вообще никаких сил, а тут хоть бы что. Ни усталости, ни боли. Как будто другое тело выдали. И можно хоть сейчас в бой. Так что, где там мой шляпник? У меня есть одна идейка, как тебя завалить. Сон недавно интересный приснился. Я посмотрел на руки. Надеюсь, их не выжгет как во сне. Хотя в чем проблема-то? Обернулся. У меня же есть светлячок, и столкнулся взглядом с двумя глазами, черным и белым, чуть не отпрыгнул от неожиданности. Что за хрень, удивился я, разглядывая, появившиеся внутри лампочки сферы, столь похожие на глаза, где аптечка. Вот тут-то мне и вспомнились последние мгновения сна. Нет, мысленно не согласился со своим собственным предположением и полез в логи. Так. Пробежался взглядом. Охренеть, такого я не ожидал. Выходит, все-таки все было взаправду. Я реально играл во сне. В голове тут же сложилось дважды два. В прошлый раз, когда мне приснился такой сон, я упал в обморок. Это произошло после прокачки люминесценции до 15 уровня. В этот раз, 15 уровня достигли все остальные умения. Еще и кулдауны часовые повесили. А после игры я медитировал и уснул. И это был вовсе не сон, а обморок. Да еще и продлившийся на порядок больше времени. Как там говорил Бивень. Пора завязывать с игрой. Черт. Еще раз. Черт. Черт. Черт. Взвинченный до предела, я по привычке уселся в медитацию. Так, выйти из игры нельзя. Качаться дальше, по-видимому, тоже. Да и валять два часа дурку нет резона. Значит, буду разбираться с логами и питами, а потом выйду и больше никогда не зайду в игру, пока не выясню, что тут за хрень творится. Пробежался еще раз по логам. Как и ожидалось, почти ничего не прокачал, кроме способности из ветки люминесценции. Резонанс прилично поднял, усиление света, внутренний свет, ну и на управление немного капнуло. Да еще само умение уровень прибавило, остальное по нулям, даже способность новую не открыл. Это я про лазер. Хотя, казалось бы, раньше система активно реагировала на подобные действия. Неужели из-за того, что руки выжгло? С этим все. Теперь аптечка. Открыл меню ПЕТа. Так, лампочка в норме. Дополнительное ядро, люмея заряжено. А вот колодец почти пуст. Походу спустил все на лазер в прошлый раз. Хотя, я же помню, как поглотил в конце уйму энергии. Куда она ушла? Мой взгляд приковала черная точка внутри желтого ПЕТа. Видимо, сюда. Ладно, надо будет подкинуть энергии в колодец. И первый претендент на роль источника – светящаяся лужа экскрементов. Но позже. Меня больше интересует новая способность, что появилась вместе со щитом. Тем самым, что я скрафтил во время сна. Способность называется «Солнечный круг». Почему? Без понятия. По мне так это чистой воды телекинез с ограниченного действия. ПЕТ попросту эволюционировал и теперь может управлять частью пространства в непосредственной близости к себе, словно невидимыми руками. Собственно, так он и держал щит. Я активировал иконку щита и светящийся диск материализовался возле лампочки. Деактивировал, щит исчез. Удобно. По желанию появляется и исчезает, да еще и самонаводится. А вот удручало другое. Шкала энергии аптечки на нуле и способность лечебного света неактивна. Плюс, никаких сведений об этих глазах. Хотя если предположить, то белый, скорее всего, аптечка. А черный, вообще без понятия. Неужели еще один? Я усмехнулся. Ладно, попробуем сначала восстановить энергию. Что там привело к появлению белого ПЕТа? Правильно, снаряд лечебного света. Похоже, светлячок недалеко от бараки ушел. Для развития, его тоже надо подкармливать. Находясь внутри аномалии, я без особых проблем создал снаряд регенерации. Да еще и заметил одну интересную вещь в открытых окнах. Параметр синхронизации, обычно проявляющийся только при использовании артефактов, показал целый 1%, когда я лепил свой недоартефакт. Причем синхронизация произошла не с моей поделкой, а с самой аномалией. Мне вроде говорили, что это капец как опасно. Хотя, всего лишь 1%. В любом случае, пока проверять не буду. Но данные о синхронизации все-таки выведу вниз области зрения. Пусть показываются вместе с логами. Мало ли где, случайным образом, и с чем получится синхронизироваться. А так, хоть знать буду. А пока синхронизируюсь со снарядом, чтобы разжечь внутри него силу аномалии. Закрыл глаза и сконцентрировался на энергии восстановления. Сыграл на образах, как и в прошлый раз. Представил зеленый луг, яркий солнечный день и тепло, пронизывающее меня. Подобный луг располагался немного выше по холму, прямо за бабушкиным огородом. Я там все детство провел. На этом лугу еще паслась лошадь с маленьким жеребенком. Поднял взор вверх и увидел, как оттуда на луг спускалось белое солнце. Чем ближе, тем оно сильнее сияло. Но тут начались помехи, что-то мешало, сложившейся идиллии. Я попытался прочувствовать помехи и настроиться на них. Они резонировали с моим солнцем и теплом луга. По привычке накинул резонанс на первые, второе и третье, постепенно сведя все три образа в гармонию. И как только это произошло, вся моя фантазия утонула в белом свете. Раскрыл глаза и чуть не ослеп, все вокруг заливал этот самый свет. А когда он погас, возле меня уже мельтешили два светящихся шарика. Один белый, другой желтый. Два веселых ПЕТа. Получилось. Обрадовался я и тут же проверил меню. Шкала энергии аптечки полностью восстановилась и появилось дополнительное ядро, а еще вдобавок, и новая способность – воскрешение. Растет ПЕТ? Растет. Потрепал я пушистый теплый шарик энергии. Хотя на самом деле он был вовсе и не пушистым. Осмотрелся. Правда, аномалия возрождения пропала, но это даже к лучшему. Меня больше ничто здесь не держит. Я слегка задумался. Кроме бараки, конечно. Активировал пронзающий взор и пробежался до нижних этажей, но не обнаружил его там. Не понял. Кристалл на месте, а мой гуль исчез. Проверил остальные части подземелья, но исходя из образов, что удалось усвоить, местоположение бараки определить не смог. По идее остается лишь одно место, куда мой пронзающий взор не мог попасть. Скрытая локация. И у меня как раз был план, как ее вскрыть. Пора бы им воспользоваться. Но для начала надо подзарядиться. Я приложил ладони к земле возле лужи экскрементов и потянул из нее энергию света. Пару мгновений и светящаяся жижа погасла, иссохла и осыпалась вниз, открыв изъеденную кишку туннеля. Энергии вышло прилично, так что теперь можно немного и потратиться. Я разместил между своих ладоней лампочку и сосредоточился на эссенции, что находилось внутри люми. Процент синхронизации сразу пошел вверх, и на этот раз с самим Петом, словно с артефактом. Это открывало глаза на некоторые вещи, учитывая, что показатель разом достиг отметки 15% и, по мере управления эссенцией люми, постепенно поднимался выше. В общем, манипулируя своей маны и эссенцией люми, я вывел их в виде пучка света из тела Пета, удерживая свет, чтобы не рассеялся. Накинул усиление с резонансом и почувствовал, как возрос напор, а затем неожиданно ослаб. Это светлячок подключился к процессу управления светом. Сначала робко и неуверенно, с небольшими сбоями, но через секунд 5 вполне освоился. Как раз, когда подошел кулдаун резонанса, накинул его еще раз и вновь 5 секунд синхронизировал свою работу с Петом. Надо сказать, у него получалось лучше, чем у меня. И это не удивительно, родная стихия как-никак, просто управлять светом посредством новоприобретенных рук для него в новинку. В итоге вместе с лампочкой мы осилили 5-ю ступень резонанса. И это как минимум вдвое больше энергии, чем во сне. Правда, и удерживать ее намного сложнее, даже с помощью Пета. Пошел родимый. Запустил я лазер. Шух. Поток света почти беззвучно прошел сквозь толщу камня и исчез, оставив зиять дыру оплавленной породы диаметром в полметра. При этом руки остались целые и светлячок невредим. Внимание! Открыто достижение дрессировщик. Вы обучили своего питомца новой способности, теперь вы можете обучать его некоторым способностям. Однако уведомление осталось незамеченным. Все мое внимание приковало выжженная лазером дыра. 100 метров. Может больше. И на другом конце находился проход в скрытую локацию. Что там? Пролезть туда? Нет. Сначала надо проверить, мало ли что внутри. Вдруг колония радиоактивных тараканов. Воображение тут же сыграло злую шутку. По телу пробежался рой мурашек, как только представил, как оказался среди бесчисленного множества этих тварей. Пробежался и исчез, а я активировал пронзающий взор и через мгновение оказался внутри. Со скоростью рентгеновского излучения я пронесся по периметру локации, жадно впитывая образы темного и мрачного помещения. Потолок, стены и пол, все затянуто разнообразными кабелями и проводами, толстыми и тонкими. Все вперемешку, словно скрученный из металлической паутины кокон. И отовсюду из металлической паутины видны увязшие в проводах пасхальные яйца, красные кристаллы. От них расходился тусклый багрово-кровавый свет, что не выходил за пределы локации. Жуткое место, сильно похожее на кладку яиц паука в киберпанковском антураже. Или улей чужих. По телу тут же пробежался холодок и исчез. Перед глазами все внезапно замерло, а я осознал, что возвращаться уже никуда. Моя связь с телом почему-то полностью разорвалась. При этом вся запредельная скорость рентгена разом исчезла. Я завис в воздухе, без рук, без ног, без тела, с одним только зрением. Не в силах сдвинуться с места, принялся лихорадочно вертеться вокруг себя. У меня не получалось зажмуриться, но взгляд мог свободно вращаться. И тут я что-то заметил, напоролся на какой-то силуэт. Обернулся к нему, постепенно успокаиваясь, и застыл от вида жуткой белесой маски. Это был человеческий череп. Его распилили пополам и нацепили поверх хитиновой головы, оставив зиять посередине темную линию провала. Из глазных отверстий маски на меня смотрел фасеточными глазами шляпник, рейд-босс, и одновременно жуткая тварь, маскирующаяся под человека. На мгновение мы встретились взглядами. Холод тут же наполнил отсутствующее тело. Хотя нет, просто показалось. Но одного взгляда в эти глаза было достаточно, чтобы понять, передо мной разумная тварь, но не человек. Ненавижу бессмертных, ужасно проскрежетал голос под костяной маской. А затем рейд-босс снял свой цилиндр, склонился и зачерпнул в него сыплющихся на провода мураши. Из-за нахлынувшего напряжения я и не заметил прожженный лазером красный кристалл под самым носом. Из оплавленной стенки, словно из разбитого контейнера, сыпались какие-то насекомые. Но мой взгляд приковала темнота провала внутри цилиндра. Меня словно засасывало внутрь вместе с мурашами, утопающими в водовороте непроглядной тьмы. А потом все исчезло. Внезапно и неожиданно. Вернее, исчез шляпник вместе со своим цилиндром, будто его и не было здесь. Как какое-то наваждение. Вокруг остались только оплетающие пол провода, что светились в алом мареве пасхальных яиц, да погасший кристалл возле меня. Попытался сильно выдохнуть, чтобы сбросить напряжение, но ничего не вышло. Я мог только смотреть. Ровным счетом ничего не изменилось. Я по-прежнему находился в жутком месте и ощущал себя бестелесным призраком. Как в играх, где после смерти висишь в воздухе и наблюдаешь до конца раунда за тем, как доигрывают остальные игроки. Вот только здесь не было раундов и других игроков. А еще у меня не было доступа к интерфейсу. Менюшка больше не работала. Она никак не реагировала на мои мысленные посылы. Бак. Да, нет. Вновь мысленно выдохнул я, игнорируя страшное предчувствие. Это всего лишь игровой сценарий. Я попал в лаку к рейд-боссу. Игра просто обязана была выкатить мне что-нибудь необычное. Сейчас прокачусь по сюжету и выйду с боссом один на один. Ну а там уже не важно, справлюсь или нет. В случае проигрыша воскресну в точке респауна и все. А если выход с инстанса невозможен до победы над боссом, то просто буду пробовать раз за разом, пока не завалю его. Меня немного отпустило, и я огляделся в поисках проплавленной в стене дыры, через которую влетел сюда, и не нашел ее. Нет, оплавленные провода имелись, а вот дыры не было. Ее попросту затянули другие провода и кабели. Локация была вновь изолирована. Холодная мысль внезапно окатила меня, сбросив фальшивое самообладание. И я медленно проговорил ее вслух: неужели клетка Фарадея? И тут меня накрыло. Сигнал игрового интерфейса не может пройти ко мне. Шляпник меня изолировал. Такое возможно. Но прежде чем произошел срыв по фазе, в темноте возник двухметровый силуэт рейд-босса. Он появился в том же месте, словно из ниоткуда. Но то, что было у него в руках, окончательно доконало меня. В одной из ладоней шляпник удерживал пасхальное яйцо, сквозь алые стенки которого просвечивали белым и желтым светом два шарика. «Мои петы! Мои светлячки!» Я орал, угрожал, проклинал, матерился, в конце концов. Но все было без толку. Шляпник не слышал и не видел меня. Я просто болтался в воздухе бестелесной оболочкой. Словно меня здесь и не было. Словно застрял между реалом и игрой. Как же тяжело осознавать свое бессилие. Висишь и ничего не можешь сделать. И даже четырехрукий рейд-босс в зеленом хитине не страшен. Он тоже не может ничего со мной сделать. Он даже не видит меня. Вся эта темнота, алые марево пасхальных яиц и живые провода, всего лишь декорации. Все это не имеет смысла, когда ничего не можешь сделать. Но истерить или впадать в уныние я не собирался. Все-таки мясорубка научила меня кое-чему. Никогда не сдаваться. Из любой ситуации есть выход. Поэтому я собрался и полностью обратился в зрение. Это все, что мне оставалось. А моя темница, тем временем, преобразилась. Тьма больше не давила, ее разогнал яркий свет огненной ауры, исходящий от шляпника. На эту ауру срезонировали пасхальные яйца, также засветившись ярким огненным светом, и провода, что теперь больше походили на кабели неоновой рекламы. А в завершение, между ладоней шляпника возник ромбовидный кристалл, и над рейд-боссом диорамой развернулась мультипанель со множеством дисплеев интерфейса. А меня осенило, что вся эта локация – один сплошной артефакт. Шляпник быстро пробежался по менюшкам. Проверил состояние бараки. На дисплее высветилось его виртуальное изображение. Правда, непривычное мне. Он слегка видоизменился. Теперь доспех, что я сделал ему из светящегося песка и щитков от брони бивня, выглядел иначе. Светящийся песок расплавился и подобно стеклянной коже покрывал тело гуля. Прямо как нанокостюмы механиков или костюмы людоедов. А щитки, судя по тому, что я понял, стали частью внешнего скелета, как и дополнительные руки. Эти так вообще выглядели, словно естественное продолжение плеч, как у самого шляпника. Значит, перелепил его по своему подобию. Лицо гуля теперь закрывала почти такая же костяная маска, как у самого шляпника, только с огромной зубастой пастью и заходила на уши, закрывая их чем-то вроде антенн, как у роботов. Кроме того, я четко успел разглядеть системные уведомления на дисплее. Физическое тело. Процесс трансформации завершен. Информационное тело. Прогресс трансформации 40%. Синхронизация. 53%. Все происходящее выходило за рамки моего понимания. Рейд-босс управлялся с игровым меню, словно игрок. При этом он возился в каком-то конструкторе с меню выбора различных частей тела насекомых и лепил из них жуткую химеру. Пару раз на экранах проскользнули настройки энергоуправления и карты локаций. У шляпника даже имелась сеть видеонаблюдения, которую составляли мелкие жучки. Они транслировали изображение на множество малых экранов, под которые была отведена целая область мультипанели. После некоторых манипуляций такой жучек появился и в моей пещере, выведя на одном из дисплеев крупным планом мой труп, и на нем, посередине спины, зияла выжженная дыра, словно от лазера. Понятно, решил отплатить мне тем же, что я сделал с его убежищем. Зуб за зуб, значит, а теперь ждет, когда снова появлюсь. Одно успокаивало, тварь не знала о том, что я нахожусь за ее спиной. Неожиданно на экране вылезло сообщение о том, что выбранные коды генома не прижились, а запущенная на тестирование химера погибла. Я аж испугался от ее внезапного появления, да еще и с характерным писком предупреждения об опасности. Шляпник же отреагировал спокойно. Открыл какое-то окно меню, и я ужаснулся количеству созданных им прототипов химер. 1 354 976 штук, гласила итоговая запись в конце списка. В каждой графе был изображен макет химеры, прогресс тестирования и диаграмма с показателями характеристик. Жуткие твари. А у этого парня были серьезные планы. И то, что я видел в первые дни игры, когда стая гигантской саранчи нападала на стаханку, всего лишь один из выводков. В итоге не знаю, сколько времени наблюдал за ним, за его экспериментами. За это время тварь подсоединила кристалл с моими питами к проводам, а затем, используя меню, запустила процесс анализа. До окончания более 20 часов. А потом шляпник еще длительное время копался в меню настроек бараки. Не менял его, а искал, чтобы этакого из него вытащить. Отстранившись от этого всего, я осознал, что чувствую излучение, исходящее от рейд-босса. Оно словно огненная грива льва окутывало его шею. Из-за высокой плотности потока энергии, эту гриву было видно невооруженным взглядом, и при этом она не рассеивалась. Тварь была сильна, на энергическом уровне куда выше меня и даже светлячка. Однако меня больше радовало то, что мое восприятие никуда не делось. Да, оно практически не проявляло себя, но все еще оставалось со мной. И теперь я даже лучше понимал его природу. На самом деле восприятие реагировало на волновое излучение, свет во всех его проявлениях, звук, тепло. Даже хорошо, что оно ослабло, иначе исходящее от шляпника излучение ослепило бы меня. Хотя с другой стороны, у меня появились некоторые идеи. Сейчас без доступа к игровому меню, нет доступа и к игровым способностям. Не считая слабое проявление восприятия, а если постараться, вот так. Я сконцентрировался и восприятие усилилось. Принцип понятен. Похоже, способности никуда не делись, исчезла поддержка игровой системы.